Клайв Баркер. Истерзанные души. Легенда Примордия. Читает Александр Гофман. Книга первая. Тайное лицо бытия. Он — инженер человеческой плоти, создатель чудовищ. Если просители взывают к нему в нужде, желая трансформаций, зная, какую боль придется претерпеть, он принимает их. И в его руках они обретут извращенную красоту, их тела невообразимо изменятся. За долгие годы, даже столетия, у него накопилось много имен, но мы станем звать его самым первым – Агонист. Где найдет его проситель? В пылающих местах, в пустынях, например. Иногда он появляется в бреду наших воспаленных городов, там, где любовь, надежда и вера выжжены отчаянием. Он ступает легко и тихо, сопровождаемый только слухами. Ждет, пока те, кто взывал к нему, отыщут его. Проситель является, но не становится жертвой. Нет никакого насилия до тех пор, пока человек не откажется от собственной плоти. После, с начала работы, наступает пора сожалений. Правда в том, что часто просители молят агониста убить их, а не продолжать трансформацию. Слишком больно, говорят они, когда его скальпели и горелки вгрызаются в плоть в хирургическом кошмаре. Однако за все время своих странствий он лишь раз даровал смерть тому, кто передумал, человеку по имени Иуда Искариот. Тот так скулил, что агонист повесил его на дереве. Над остальными он работает, невзирая на жалобы, день за днем, ночь за ночью. Возвращается к трудам, когда их плоть заживает, для нового этапа операции. Иногда агонист проявляет милосердие и облегчает боль. Например, поет просителям. Говорят, ему известны все колыбельные на всех земных языках. Песни зыбкие груди, чтобы утащить мужчин и женщин, которых он превращает в образы из кошмара. Если по какой-то причине проситель особенно ему нравится, агонист может причастить его кусочком нежной плоти, срезанным одним из острейших скальпелей, лоскутом с внутренней стороны своей губы или бедра. Согласно легенде, на свете нет лакомства приятней или изысканней. Кусочек этой плоти на языке поможет просителю забыть все творящиеся с ним ужасы и дарует ему неземное блаженство. Он успокаивается, а агонист продолжает работу. Режет, скрепляет раны металлом, прижигает, клеймит, растягивает, искажает, трансформирует. Иногда он приносит созданию зеркало, чтобы показать, чего они достигли. Иногда говорит, что хочет поразить его, и просителю в мареве боли остается гадать, во что же агонист его превращает. Агонист создает шедевры. Сотворение новой плоти, первое искусство, утверждает он. Деяние Бога, вдохнувшего жизнь в материю. Агонист верит в Творца, молится ему утром и вечером, благодарит за мир, в котором столько отчаяния и жажды мести, что люди находят его и просят наделить их чудовищным совершенством. Очевидно, Богу по нраву дела агониста. За 2500 лет под луной, время, что он занимается священным искусством, ему не причинили вреда. На самом деле он процветал. Некоторые люди, побывавшие под его ножом, как, например, Понтий Пилат, оставили след в нашей истории. Другие нам неизвестны. Он преображал королей и гангстеров, архитекторов и актеров-неудачников, женщин, которых обманывали мужья. Эти желали нового облика, чтобы поприветствовать изменников на брачном ложе, учительниц, парфюмеров, угольщиков и дрессировщиков собак. Он внимал могущественным и ничтожным, аристократам и простолюдинам, пока их намерения были чисты, а молитвы искренни. Кто же он, агонист, художник, странник, инженер человеческой плоти и костей? В действительности никто этого не знает. В викторианской библиотеке хранится богомерзкая книга «Трактат о Божьем безумии», написанная кардиналом Гайлемой в середине 17-го столетия. В ней говорится, что в описании творения в книге «Бытия» закралось несколько ошибок, одна из которых важна для нашей истории. На седьмой день, утверждал кардинал, Господь не отдыхал. Вместо этого он продолжил творить, погрузившись в фугу, в экстазе от минувших трудов. Но существа, порожденные его усталостью, не были зверями, что населяли Эдем. За один день и одну ночь, блуждая среди красот нового мира, он создал формы, не обладавшие прелестью его прежних творений. В них, разрушителях и демонах, не было гармонии, присущей созданиям первых шести дней. Одним из этих существ, утверждает кардинал, и был агонист. Вот почему он может молиться своему небесному отцу и ожидать, что тот услышит его. Он, по словам Гейлемы, дитя Божье. Нет сомнения, что агонист служит Господу, пусть и извращенным образом. Годы и столетия он отвечал на бесчисленные молитвы слабых, просьбы избавить их от бессилия. Слова могут меняться от случая к случаю, но значение остается прежним. «О, агонист, темный спаситель, найди мне образ в кошмарах моих врагов. Да будет плоть моя гнилой, из которой ты изваяешь их ужас. Да превратится мой череп в колокол, чтобы услышали они похоронный звон. Даруй мне песню, которая станет их палачом, чтобы проснулись они, когда я запою у подножья их кровати. Извергни, уничтожь, измени меня. А если не можешь, агонист, оставь в грязи, смешай с порохом и пылью. Ибо я хочу стать их ужасом или забыться. Выбор за тобой, господин».